8. Возвращение с охоты, дорога обратно к столице. Пусть и считалась безопасной, все же была изрезана перевалами, заросшими лесами и ложбинами, где солнце почти не касалось земли. Осенний ветер с гор нес с собой запах хвои, гнилой листвы и чего-то чужого дымного, мрачного, будто что-то поджидало в тени. Их караван растянулся. Две повозки с останками поверженного зверя, стражи верхом на шустрых горных лошадях, и в центре располагалась крытая повозка, в которой ехал наследник, его воспитатель, и Андрей, молчаливый и бледный, сидевший прямо у края, прислонившись к деревянной стенке. Его рука и плечо сейчас были перевязаны, наскоро наложенной материей с мазью после охоты. Кровь просачивалась, пятная чистую ткань. Он мог бы залечить это, но не стал. Он изображал уязвимость так же мастерски, как и немоту. Каждый его жест был тщательно продуман, каждая реакция строго дозирована. Снаружи, стража переговаривалась между собой. Спокойствие было обманчивым. Именно потому Андрей первым почувствовал неладное. Он не услышал шагов, но почувствовал искажение в плотности пространства, тонкую дрожь, будто вблизи кто-то начал тихо расшатывать ткани мира. Одновременно с этим один из стражников на левом фланге вдруг крикнул, и уже в следующий миг все сорвалось в хаос. Из валунов, словно выскочив из теней, первыми ударили лучники. Тяжелые боевые стрелы с зачарованными наконечниками ударили в бронированных стражников каравана, один даже задел колесо одной из повозок. За лучниками появились нападавшие в серо-зеленой кожаной броне, с лицами, скрытыми под масками и плащами. Это явно были наемники. Их не было много. Всего с десяток. Но каждый двигался слаженно, уверенно и быстро. Это были не разбойники. Это были охотники за головами, или, скорее всего, за трофеем и наследником. Защищать молодого господина. Тут же проревел капитан стражи, и его клинок сверкнул, вспыхивая пламенем от лучей солнечного света, попавших на идеально отполированное лезвие меча. Столкновение было жестоким. Металл звенел. Боевые плетения рвались в воздухе, щитовые проклятия, вспышки огня, волны ветра, отшвыривавшие нападающих. Один из наемников, судя по скорости, был владельцем развитого ядра, и его движения были почти невозможны для глаза, он прорвался слишком близко. Но в этот момент один из старших стражников, потеряв шлем и получив рану в плечо, врезался в него с ревом, свалившись вместе с ним сидел. Земля вздрогнула от удара. Все происходило в считанные минуты. Пока все это происходило, Андрей не сдвинулся с места. Он продолжал сидеть, слегка прижавшись к стенке, его дыхание было чуть сбито, лицо бледное. Он лишь прикрыл плечо, делая вид, что рана причиняет сильную боль. Рядом мальчишка сидел, дрожа, держась за руку наставника. «Андрей, ты в порядке?» Старик с тревогой бросал взгляды то на рану, то на него. Андрей же в ответ просто коротко кивнул. Медленно. Слабым, уверяющим движением. Он не мог рисковать. Использовать магию, даже в малом объеме, означало бы выдать себя. Не перед наемниками, а именно перед семьей Хваджон. Они уже и так начинали задумываться о том, кто он такой. Если бы он двинулся сейчас, все могло бы рухнуть. Его маска. Его прикрытие. Его план. И он остался сидеть, даже когда в нескольких метрах вспыхнуло пламя, и один из стражников сгорел, как факел. Он выбрал страх, выбрал тень, выбрал молчание. И это было верным решением. Несмотря на неплохо подготовленную засаду, нападавшие были отбиты. Но цена была высокой. Трое стражников семьи Хваджон погибли, двое были тяжело ранены. И даже повозка, на которой везли раненых, в том числе и Андрея, теперь тряслась куда сильнее. Хотя колеса были починены. Но, видимо, кое-как. Так что отряд тронулся дальше, но с каждым шагом возвращения в столицу, тревога все больше нарастала. Старик-воспитатель смотрел на Андрея все чаще. И в его пристальном взгляде, время от времени, причем поочередно, сверкали то подозрение, то уважение. Он помнил охоту. И видел, как сейчас тот сохранял спокойствие и сидел рядом с наследником, словно щит живой, молчаливый и терпеливый. Мальчишка же, уставший и впечатленный всеми этими событиями, просто прижался к Андрею плечом и что-то прошептал. Наверное, благодарность. Или просто по-детски, по-человечески искал тепло и защиту. А Андрей в это время прикидывал, чьих рук дело было последнее нападение. И понимал, что эта охота была лишь началом. Все вокруг слишком быстро становилось опасным. Но главное, его прикрытие все еще держалось. Усталость висела в воздухе, как густой дым. Когда караван, покинувший горы с потерями и кровоточащими шрамами, наконец достиг восточных ворот столицы, на улицах было уже светло. Солнце, пробившееся сквозь утренний туман, осветило пыльные повозки, запачканные кровью одежды и вымотанные лица. Город встречал их напряженно. У ворот, как и прежде, стояли представители городской стражи, а рядом несколько учеников сект, явно приставленных наблюдать за всеми, кто входил. Их взгляды цепкие, полные жадного интереса и сдержанного раздражения. Каждый из них искал того самого, кто, по слухам, вызвал активацию древнего алтаря и пробудил артефакты. И вновь, как и при выезде, семья, к которой теперь принадлежал Андрей, устроила скандал. «Мы возвращаемся с ранеными телами погибших. Убирайтесь с дороги!» — разъяренно прорычал командир личной стражи семьи, сдирая с себя плащ и выставляя вперед окровавленную перевязь. «Сначала досмотр!» — не уступал молодой маг из одной из сект. «Проверка. Ты ослеп, щенок. Мы вернулись с тем, за кем охотились». Его усилие тут же перебил старший управляющий, выведя из повозки мальчика-наследника, одетого в тщательно очищенной от крови одежды. На поясе у него висел тот самый трофей, за который они охотились. Ядро древнего зверя, запечатанное в магическом сосуде. Это было доказательством успеха. «Ты смеешь препятствовать проходу сына великого дома Хваджон?» — добавил воспитатель, его голос звенел как клинок. И в этот момент взгляд молодого мага дрогнул. Явно раздраженно скривившись за его спиной, старший представитель секты сделал едва заметный знак взорвавшемуся послушнику отступить. Врата раскрылись, пропуская караван внутрь. Внутри города толпа зевак и представителей знатных домов, услышавшая о возвращении каравана, уже собралась на внутренней площади. Одни, чтобы выразить соболезнования и посмотреть на силу наследника. Другие, чтобы почуять, нет ли среди вернувшихся того самого неизвестного, потревожившего древние силы. Андрей все это время шел рядом с повозкой, чуть хромая, и поддерживая раненую руку, с лицом, скрытым тенью от глубокого капюшона плаща. Вид у него был уставший, побитый, блеклый. Местные стражники его даже не задерживали. Немой, раненый слуга. Кого он вообще заинтересует? Сейчас он чувствовал, как внимание гуляет по площади, как пальцы воров, обыскивающие каждое лицо, каждую фигуру. Но оно скользило мимо него, как вода по гладкому камню. Маска немого бродяги все еще держалась, рана на плече настоящая, пусть и контролируемая, доказательство участия и даже определенной слабости. Во внутреннем дворе поместья семьи Хваджон, когда ворота за караваном закрылись, все это скопившееся напряжение все же прорвалось наружу. Глава семьи, грозный, молчаливый мужчина, облаченный в легкие доспехи из драконьей чешуи, вышел лично, чтобы встретить своего младшего сына. Его взгляд был резок, словно обнаженное лезвие. «Ты жив. Это хорошо», — сказал он после долгой паузы. И это уже было больше, чем от него ожидали. Потом он повернулся к воспитателю. «Подробности? Сейчас же». Тот тут же начал говорить, сдержанно, но с оттенком тревоги. Про зверя, про засады, про потери. Андрей слушал, стоя с краю. Один из старших слуг заметил его и шепнул кому-то что-то на ухо. Андрей уловил этот жест внимания. Его обсуждают. Уже. И не только его рану. Этот не мой. Еле слышно произнес кто-то. Он был рядом с молодым господином все время. Возможно, он. Но другой голос, усталый, прерывистый, прервал его. Это был сам мальчишка-наследник. Он поднялся, все еще бледный, и сказал, если бы не он, я бы умер. Ответом ему была сразу же обрушившаяся на двор поместья тишина. Он спас меня. На охоте. И. До этого. Потом, в повозке. Это было сказано просто, без пафоса. Но вес его слов был невероятен. Глава семьи, не проронив ни слова, взглянул на Андрея. Его взгляд был пронизывающим. Но он кивнул, медленно. «Хорошо. Я услышал тебя. Этого хватило, чтобы языки замолкли». Позже, когда солнце клонилось к горизонту, внутренний совет семьи Хваджон собрался для оценки потерь, отчетов и обсуждения подозрений. Вопросов было много. Кто организовал засаду? Почему наемники не добили никого из стражи, а били прицельно, и пытались добраться именно до наследника? Где именно юный наследник столкнулся с древним зверем? И почему именно немой слуга оказался так вовремя рядом? Все это обсуждалось вполголоса, за закрытыми дверями, пока Андрей сидел в служебной кухне, неторопливо поглощая простую похлебку с рисом и кореньями. Его рана все еще перевязана. Его немота не вызывает вопросов. Так как теперь его молчание было спасением. Но он знал, счетчик пошел. Он стал видимым, пусть и не напрямую. Он приблизился слишком близко к центру внутреннего круга интересов этой семьи. И теперь ему нужно было играть куда более осторожно, чем когда-либо. Огни фонарей медленно загорались в нишах, отбрасывая неровные тени на стенах из построек. Внутренний двор для слуг гудел низким, глухим гулом разговоров там ели, перешептывались, точили ножи, подметали, терли котлы с ужином и, разумеется, сплетничали. Немного погодя Андрей, все так же в образе немого, сидел в тени у каменного корыца с водой, где только что мыл закопченные котелки. Голову он держал опущенной, движения делал вялые, все же рана ему мешала, но слух его был точным и острым, как у хищника в зарослях. И первые голоса донеслись от кухни, где у заднего входа собрались трое старших слуг, двое мужчин и женщины с острым лицом и хриплым голосом. «Ты только посмотри на него», — шипела она, — «пару недель как появился, и уже вон чего». Сам господин Йонсен Хваджон на него посмотрел, как на личного щенка. «Тише ты!» Тут же буркнул кто-то, оглядываясь. «Да, он все равно не слышит. Но могут услышать другие. А если притворяется? Ты видел, как он двигается? Немой, говоришь? Словно тигр в теле дворняги». «Ага», — хмыкнул третий, худой, с бородавкой на шее, особенно когда с молодым господином рядом крутится. «Ты видел, как тот ему улыбнулся? Никогда прежде не видел, чтобы наследник хоть кому-то из нас кивал. Уверена, это не просто так». Женщина медленно вытерла руки о фартук и процедила с отвращением. «Шпион он. Или из другой семьи. Может, даже из секты. А может еще хуже». Дальше в разговор вступили и другие. Один из юных слуг, что обычно отвечал за лампы и приносил дрова, добавил. «А я слышал, его рана уже почти не кровоточит. Хотя утром его тащили чуть ли не без сознания. Это как? Пилюлю какую-то сожрал, что ли?» Сразу же фыркнул кто-то. «А кто ему ее дал?» Хмуро вставил один из старших. «Мы все утро искали средства, чтобы облегчить боль раненым стражникам. Даже наш лекарь не сразу достал подходящее. А этому подали как милостыню. Да брось, он же не мой. Неуверенно сказал кто-то. «Ну и что?» Тут же с раздражением отрезала женщина с острым лицом. «Немой, не мой, слишком он чисто работает. Ни один бродяга с улицы так не моет посуды и не чистит оружие. Видели бы вы, как он склад складывает. Как будто у него за плечами службы в гарнизоне, а не жизнь на паперти. Андрей внутренне напрягся. Он все сделал слишком идеально. Возможно, стоило играть еще проще. Сделать пару нарочитых ошибок. Оставить нечищенным край котелка. Перевернуть корзину с углем. Или забыть про вечернюю смену воды. Но теперь внимание уже приковалось к нему, как муха на клейкую ленту. Хоть и не со стороны хозяев, зато со стороны всех, кто жил на задворках этой семьи. Уже позже, ближе к ночи, когда Андрей разносил по мастерским остатки углей и заготавливал воду на утро, он проходил мимо прачечной, где двое парней, старше его лет на 5, шептались с плохо скрываемым раздражением. Надо его приучить. Молчит, глазеет, втирается. Как будто здесь не мы по 10 лет за миску риса гним спины. Остынь. Он теперь у господина на виду. Прикоснешься, и тебя завтра окинут в конюшню, подкнуты. Или вообще, до конца жизни, на плантации отправит. Я ничего делать не собираюсь. Просто. Посмотрим. Может, вещички у него пропадут. Или воду он вдруг прольет на тропинку к главному двору. А господин поскользнется. Кто знает. Эй, не глупи. Я не глуплю. Просто ненавижу выскочек. Андрей слышал все это, словно сквозь туман. Но в душе нарастало холодное осознание, как только он приблизился к центру событий, даже в маске немого и простого слуги, внимание немедленно выросло. Люди чувствуют опасность не по словам, а по тени движения, по глазам, по тишине. И он не мог себе позволить расслабиться ни на миг. И сейчас ему нужно было снова исчезнуть внутри роли. Ошибаться, уронить воду, отстать. И при этом сохранить контроль над ситуацией. Он не знал, как скоро у него будет шанс использовать артефакты или изучить их глубже. Но теперь он точно понимал, что зависть слуг может быть куда опаснее мечей врагов. Потому что она внутри стен. И поэтому он быстро изобразил, что его раны воспалились. Это было несложно, имея в запасе те самые травы, что он нашел в горах. Да, он при случае, собирал именно лекарственные. Но даже лекарство, использованное неправильно, могло дать ему нужный отек и воспаление. Чем он и воспользовался. Едва управляющий заметил происходящее с ним, как парня тут же отправили в отдельную комнату под боковой галереей. Там Андрей лежал на простом лежаке, в комнате, которую спешно освободили после охоты. Запах лекарств, впитавшийся в воздух, смешивался с сыростью от законной ночи. Слева был старый лакированный столик с чашкой остывшего отвара. Под кроватью аккуратно спрятанный мешок с запасной одеждой и перевязочными бинтами. Все было скромно, бедно, но в этом и заключалась защита. Тихо скрипнув, дверь приоткрылась. Без стука. Шаги были легкими, но не скрытными. Слишком уверенными для обычного слуги. Андрей. Почти шепотом, но с восторженным блеском в голосе произнес знакомый детский голос. В комнату вошел Хваджон Мунже, тот самый наследник семьи, все еще в дневной одежде, с небольшим бумажным свертком в руках. Следом за ним молчаливой тенью шел семейный лекарь, в темно-синем одеянии, с густыми бровями и шелковой маской на лице, как полагалось при визитах к высшим. Он и правда здесь. Сказал мальчик с облегчением, подойдя ближе и сев рядом на табурет, как ни в чем не бывало. Выглядит плохо. Почему вы не помогаете ему? Старик-лекарь хмыкнул, не скрывая досады. Молодой господин, этот слуга всего лишь не мой. Я видел его утром. Повязки наложены правильно, пульс стабилен. Он не при смерти. У меня есть более важные пациенты. Мальчик нахмурился, но не стал повышать голос. Вместо этого он положил бумажный сверток на край лежанки и тихо добавил: «Тогда я сам все отнесу. Это для него. Лекарственные лепешки. С медом и сушеным имбирем. Бабушка сказала, что так раны быстрее заживают». Андрей, изображая удивление, приподнялся на локтях, опустив глаза, будто стеснялся, и слегка кивнул, не встречаясь взглядом. Сейчас он понимал, что любая лишняя эмоция может его выдать. И все же это внимание ребенка теплое, живое, искренне зацепило его. «Пожалуйста, не умирай», — тихо прошептал Йонсу. «Я видел, как ты спас меня. Но все говорят, что ты просто вовремя оказался рядом. Это же неправда, да?» Андрей не ответил. Просто опустил взгляд и склонил голову. Именно это движение, эта молчаливая признательность пробудила в мальчике еще большее сочувствие. Он вскочил на ноги, обернулся к лекарю и строго приказал: «Если он не поправится, я сам расскажу отцу, что вы его бросили. Он мой человек». Лекарь поклонился, сдерживая раздражение, и произнес равно: «Как будет угодно, молодой господин. Я пришлю настой для укрепления крови. И распорядитель пусть передаст ему чистые бинты». Мальчик коротко кивнул и, подойдя снова ближе, взял Андрея за запястье, сжав ладонь. Его пальцы были теплыми. «Ты мне нравишься, немой. Хоть и молчишь, ты всегда смотришь прямо. Такие люди не лгут». И он ушел. А снаружи, в коридоре, тени затаившихся слуг уже гудели, как улей. А спустя всего полчаса, во внутреннем дворе, у подсобки с углями и корзинами белья уже перешептывались два старших слуги. «Видел? Молодой господин сам принес еду этому выскочке». «Да не просто еду. Лекарь с ним приходил. А мне бы хоть один раз чашку дал в руки. За 10 лет службы. А он ему еще и руку пожал. Как будто бы он ему брат по крови, не раб с улицы. Что-то тут нечисто. Я бы на месте управляющего проверил его происхождение. А может, он и правда не немой. Просто притворяется. Ха! Тогда все еще хуже». В комнате, сидя в тени от тлеющего огарка свечи, Андрей аккуратно разворачивал принесенный ему мальчиком сверток. Лепешки пахли добром, травами, сахаром, детским доверием. Он понимал, что наследник этой семьи к нему уже привязался. И теперь это не просто благо. Это опасность. Потому что каждый шаг рядом с таким ребенком привлекает внимание тех, кто привык видеть только ранги, кровь и родословные. Но и уходить он не мог. Слишком многое он еще не успел выяснить. Новая комната, которую выделили Андрею буквально на следующее утро, была простой, но аккуратной. Широкое окно с решеткой, низкий столик с кувшином воды, жесткое, но чистое спальное место. И на низкой кушетке у стены сидел Андрей, перекидывая взгляд с одного угла на другой, ловя ощущение тревоги в воздухе. Он знал, кто-то идет. Дверь снова открылась без стука, как и полагалось тому, кто не нуждался в дозволении. Вошел высокий, жилистый мужчина в темной одежде, с узким лицом, подстриженный короткой бородкой с цепким взглядом человека, привыкшего видеть ложь под любой маской. Его звали Им Сангви, и уже 20 лет он управлял столичным домом этой семьи. За его спиной стоял молчаливый слуга с дощечкой и кистью, чтобы фиксировать любые жесты Андрея, если тот решит говорить. «Так ты тот самый немой», — произнес им медленно, изучающе глядя на Андрея. «Немой помощник, что появился как по волшебству. Ни бумаг, ни родословной, ни поручителей». Андрей слегка кивнул и спокойно склонил голову, сохраняя ровное дыхание. Он сидел прямо, руки на коленях, как подобает рабу, не претендующему ни на что. «Ты оказался рядом, когда на юного наследника напали бандиты в городе», — продолжал разглагольствовал им. «Потом снова рядом, когда он оказался в опасности в горах. Удивительное везение. Слишком много совпадений. Ты не находишь?» Ни один мускул не дрогнул на лице Андрея. Он вновь опустил голову, как будто признавая уважение к дому и не претендуя ни на что. И молча обошел комнату, остановился у окна. За его спиной тень напряглась, он словно прислушивался к чему-то невидимому. «Ты лечишься быстро», — вдруг бросил он. «Очень быстро. А ведь у тебя не было при себе лечебных пилюль. Ни трав, ни мазей». Он резко повернулся. «Тебе кто-то помогает?» Андрей медленно мотнул головой. «Нет». Им сделал знак, и слуга поднес дощечку и кисть. Андрей взял кисть и аккуратно вывел: «Меня ранил зверь. Но не глубоко. Просто болит. А после работы с водой началось воспаление». Им пристально вчитался в иероглифы. Почерк не из деревенских. Хоть и немного корявый. Тихо бросил он. «Уж больно у тебя выверенный стиль, как у монастырских учеников. Где ты учился писать, немой?» Андрей слегка пожал плечами, опустив взгляд, и медленно написал: «Иногда пускали в храм в нашем поселении. Когда жрец был добрым». Им нахмурился, но ничего не сказал. Обошел Андрея кругом, словно ищет на нем вторую кожу. Его глаза задержались на шрамах, кое-где проступающих из-под грубой ткани, не тех, что оставляют тернии или веревки, а тех, что появляются после магических ожогов. «Ты был рабом мага?» — неожиданно спросил он. Андрей поднял голову. Сделал паузу и медленно кивнул. «Однажды». «Да». Потом указал на одну из меток. «Ставил на мне опыты, и хотел отдать меня на ингредиенты. Я бежал. Из этого я и не могу говорить». Немного подумав, он вывел на дощечке. После этого им долго смотрел на него. А потом вздохнул и отдал дощечку слуге. «Хорошо. Но знай. В этом доме нет случайных людей. Каждый, кто входит под эту крышу, несет ответственность перед родом Хваджон. И если я узнаю, что ты лжешь, то даже наследник тебя уже не спасет». Андрей спокойно кивнул. Как и положено безязыкому. Без имени. Без прошлого. Тому, кто выбрал тень вместо света. Им ушел, но в глазах его все еще плыл вопрос, на который он не нашел ответа. Андрей остался сидеть, медленно разминая плечо, буквально физически чувствуя, как в груди тихо пульсировала та самая древняя кость, хранившая больше силы, чем мог бы себе представить даже старый управляющий. Эта комната тоже была полутемной. Мягкий свет от фонаря за ширмой едва касался старого деревянного пола, а у изголовья пахло высушенными целебными травами. Андрей лежал, не двигаясь. Раны на плече и руке пульсировали тупой, вязкой болью, напоминая о себе каждый раз, когда он пытался дышать глубже. Лекарь только что ушел, оставив на низком столике у двери керамическую чашу с дымящейся настойкой и сложенную повязку. Но Андрей не приподнялся, не посмотрел, он остался лежать, будто спит. Хотя его слух был насторожен. Он чувствовал, что за дверью кто-то стоит. Поначалу шагов не было слышно. Только еле уловимое, чуть прерывистое дыхание. Слишком осторожное. Ни слуги, ни лекаря. Слишком тихое и слишком сосредоточенное. Он затаил дыхание. Спустя несколько долгих вдохов дверь приоткрылась. В проеме появилась силуэтная тень. Это был ни старик, ни охрана. Кто-то новый. Легкий шелест ткани. Осторожный шаг. И мягкий голос приглушенно, скорее себе, чем кому-то еще. Все еще дышит. Тот, кто вошел, постоял, подойдя к полке у стены, где лежали старые бинты и чистая одежда. И, будто случайно, повел пальцами по стене в одном из мест, где Андрей ранее спрятал крохотный амулет-глушитель, чтобы на всякий случай скрыть ауру браслета. Он явно проверяет. А Андрей все так же не двигался ни на волос. Даже пульс в шее старался унять, используя внутреннюю технику контроля кровотока. Его сердце било медленно, почти на грани сонного ритма. «Интересно», — тихо пробормотал голос. Потом этот кто-то сделал еще несколько шагов. Почти к изножью. И тут Андрей чуть-чуть приоткрыл левый глаз, прикрытый густыми ресницами. Совсем на миг. Но этого было вполне достаточно, чтобы увидеть главное. Это был один из старших слуг. Тот самый, что носил одежду чуть чище прочих. И который смотрел на всех окружающих, как хозяин лавки. Возможно, доверенное лицо. Но выражение лица было совсем недоброжелательным. Он искал что-то. Проверял. И не нашел. Потом ушел так же практически бесшумно, как и пришел. Закрыл дверь. Но Андрей уже понял главное. Он не просто наблюдаем. Его уже считают чем-то подозрительным. Только когда этот умник ушел, Андрей позволил себе медленный вдох и, убедившись, что в коридоре тихо, вызвал технику пространственного касания. Очень слабо, почти на уровне ощущения, лишь чтобы почувствовать пространство в пределах нескольких локтей вокруг комнаты. На стене, недалеко от двери, появилась чужая печать. Слабая, скрытая, почти неактивная, но явно следящая, отслеживающая изменения ауры. Даже не на конкретный сигнал, а на ее отсутствие или внезапные усиления. Тонкая, сложная работа. Такая, какую не доверили бы обычным охранникам. Не говоря уже про слуг. Старик явно начал действовать. Андрей тихо зажмурился, возвращаясь в привычную позу спящего. Его же разум уже вовсю работал, просчитывая все возможные варианты. Значит, нужно либо показать еще большее безразличие, словно он просто покалеченный слуга, либо выбрать момент и уйти. Без следа. Пока они думают, что держат ситуацию под контролем. Андрей выбрал выжидание. Он понимал, что уходить сейчас значит подтвердить подозрение. Любой шаг наружу в этот момент как выстрел в тишине. Слишком громко. Слишком быстро. И слишком опасно. Вместо этого он сделал то, что получалось у него лучше всего, растворился в тени. На следующий день он выглядел все так же. Бледный, медленный, с повязками на руке и плече. Молчаливый, чуть сутулый, он с трудом поднимался на ноги, чтобы помочь по хозяйству равно настолько, насколько позволяла его рана. Один из младших слуг даже фыркнул. Ну, теперь точно, как все. Жалкий. Что он там такого сделал? Андрей не реагировал. Лишь покорно кивал и уходил с метлой в дальний угол двора. Но он все слышал. Видел. Запоминал. Тем временем в доме происходило нечто куда более важное. Глава семьи, мастер Хваджон Йонсен, впервые за долгое время лично вмешался в происходящее. Седовласый. С прямой спиной и взглядом, в котором плескалась сталь, он собрал старших стражей и трех ближайших советников трижды. Говорил он холодно. Трижды мой внук оказался на грани смерти. И это только то, что мы точно знаем. И теперь вы хотите убедить меня, что это случайность? Молчание. В зале веяло холодом, не от зимы, а от гнева. Мы искали врагов снаружи. Продолжил он. Но я чувствую, что ядовитая змея спряталась где-то внутри дома. После этого совещания был создан особый круг дознания темной комнаты, укрепленный против любой магии. Пара слуг исчезла с глаз остальных уже к полудню. Их никто больше не видел. А к вечеру всплыло новое имя. Еще один из охранников, что не отходил от лагеря в горах. Тот, кто отвлекал внимание, когда зверь приблизился к наследнику. И когда за ним пришли, он не сопротивлялся, так как испугался, когда понял, что его раскусили. И рассказал все. Нам заплатили. Срывающимся голосом признался он. Я думал, что его хотят просто напугать. Или передать его кому-то. А потом все закрутилось. Имя, которое он назвал, заставило старого главу семьи Хваджон на миг стиснуть кулаки. В этом всем был замешан один из древнейших родов соседней провинции. Династия Йон, с которой их семья враждовала более столетия. Противники, которые всегда играли через третьи руки. Убить нельзя. Иначе род начнет войну. Но вот если кто-то случайно исчезнет, шепнул один из старших советников. Хваджон Йонсен лишь молча кивнул в ответ. Поздним вечером в заднем саду один из фонарей вспыхнул и потух. Никаких криков. Только глухой хлопок магической печати. Андрей просто наблюдал. Он не знал подробностей, но атмосфера в доме изменилась. Люди начали говорить тише. Стражи на сменах сменились. Те, кто раньше шептался, теперь молчали. Слуги заметно нервничали. Некоторые исчезли. Именно исходя из всего этого он понял, что идет тотальная идет охота. Не за ним, пока что. Но именно охота. И сейчас он тоже мог бы стать одной из жертв. Один из удобных немых сирот, которых можно списать. Сдать. Отдать. Или использовать. Теперь же он стал свидетелем, пусть и притворно немым. И это было опасно. Но он выбрал. Решив подыграть до конца, он носил воду. Подметал двор. Склонялся в поклоне перед старшими. Работал молча. Без намека на интерес к тому, что происходит. Но когда его рука скользила по каменной плите у входа в дом, он тонко ощущал вибрации печатей, слышал ссоры, стоны, молчание за запертыми дверями. И строил карту интриг. А его план постепенно креп. И если ему удастся укрепить доверие, он получит не просто крышу над головой. Он станет частью круга, где хранится сила. А пока точка он оставался тенью, вынимающей буря. 9. Интриги среди слуг. Этот дом был стар. Но не просто стар. Он был настоящим воплощением возраста, собранным в камне. Каждый каменный угол, каждый полированный брус и даже запах бумаги в библиотеке были наполнены отголосками поколений. В этом доме веками жили маги, воины, придворные. И здесь же хранились реликвии, заклинания и секреты, в которые не посвящали даже ближайших советников. А значит, опасность могла прятаться фактически, где угодно. Андрей знал это слишком хорошо. Он сидел у себя, в маленькой комнате для прислуги, низко склонившись над каменным полом. Снаружи слышались голоса слуг, скрип ведер, приглушенный смех. Все выглядело как обычно. Но именно это и настораживало. Он чувствовал давление. Будто невидимый взгляд постоянно скользил по нему. Слишком тонкий, чтобы выдать себя. Слишком осторожный, чтобы быть человеческим. Возможно, это был следящий глаз тех самых печатей, оставленный одной из сект в доме. Или ловушка от самого хозяина. Или нечто иное. В груди парня тут же защемило. Он слишком далеко зашел, чтобы теперь ошибаться. Он аккуратно вытянул руку, провел ей по полу и едва уловимым движением сместил ткань пространства. Почти не касаясь магии напрямую. Ни плетение, ни формула, а отклик. Он научился чувствовать волну, и отвечать не командой, а словно предложением. «Позволь мне посмотреть». Ответ пришел мгновенно. Тонкое дрожание в воздухе. Как будто что-то развернулось, отступило на долю мгновения, разомкнулось в глухом шорохе между стенами. И Андрей видел. Не глазами, внутренним чувством, тем самым шестым восприятием, что рождалось из связки его ядра, кости падшего и пространственной искры внутри него. Он увидел сразу два следа. Один магический, старый, но все еще работающий. Запретная печать наблюдения, вмонтированная в один из деревянных резных фрагментов стены. Умело замаскированная, она собирала не образы, а ощущения. Тепло, движение, направление взгляда. И отправляла их куда-то глубоко в основное крыло дома. Второе едва различимая механическая конструкция, встроенная в стену. Это был старинный глазок, который можно было открыть снаружи. Он не работал постоянно. Только когда его открывали вручную. И именно в этот момент Андрей понял, что его комнату проверяют. Постоянно. С разных сторон. Незаметно. Но тщательно. И как долго это происходит? Мелькнула мысль. С самого начала. Он почти машинально потянулся к пространству вновь. Осторожно, будто извиняясь, он сместил плотность воздуха, сформировав тонкий завихренный слой поверхности стены почти невидимую призрачную вуаль, что слегка искажало восприятие внешнего наблюдателя. Это не была полноценная защита. И уж точно не активный магический щит. Это была паутина отражений. Уловка, которая при правильном использовании могла заставить слежку видеть равно то, что Андрей сам хотел показать. Спящего. Лежащего. Или медитирующего. Кого угодно, но не его настоящего. Потом он замер. и словно бы почувствовал некоторое удивление. Механизм наблюдения на долю мгновения заискрился, будто что-то в том краю не совпало с ожидаемым. Но Андрей знал, что ошибки — это следы. А он оставлять их просто не мог. Он вернул пространство на место. Оставил мягкую пустоту, как будто ничего не происходило. Теперь он точно знал, где именно скрывались наблюдатели. И теперь он станет по-настоящему осторожным. Очередное утро в особняке выдалось холодным. Тонкий слой тумана стелился по выложенным камнем дорожкам внутреннего двора, а в углах коридора все еще витал запах древесного угля и горьких трав, которыми семейный лекарь развешивал Саши в целях защиты от дурного глаза и чужого сглаза. Андрей неспешно вышел из своей комнаты, одетый в простую серую куртку с короткими рукавами, как положено обычному слуге. Волосы растрепаны. Выражение лица безмятежно пустое. Он излучал спокойствие и непричастность. Именно так должно было выглядеть ничто. Именно так он и должен был выглядеть. Он спокойно и медленно прошел через длинный коридор, держась ближе к стенам, как и полагалось слуге низшего ранга. За спиной чувствовался взгляд, кто-то следил из тени. Андрей не повернул головы, не дал ни единого признака того, что осведомлен. Но он знал. Он чувствовал застывшее намерение, прячущуюся за дверью тени тот самый, уже знакомый холодок слежки из магического глаза в нише стены. Стараясь не делать лишних движений, он вошел в заднюю кладовую, где ему велели разложить и отсортировать свежую партию трав, доставленных накануне. Задача простая — разделить, перебрать, сложить в подписанные лотки. Он уселся на циновку, раскрыл мешки, и в точности так же, как и вчера, начал аккуратно раскладывать. Его пальцы двигались быстро. Слишком быстро для обычного помощника. Он инстинктивно распознавал свойства трав. Какие из них обрабатываются кипячением, точка, какие надо сушить в тени. Какие вообще ядовиты в сыром виде. Он даже уже успел выучить почерки старших сборщиков. И тут он остановился. Мгновение. Секунды размышлений. И сделал ошибку. Слишком крупный корень фенхуана, который обычно хранился отдельно из-за своей способности впитывать запахи и искажать свойства других компонентов, он положил в общий лоток. Прямо поверх нежного листа лунного шалфея. Он это видел. Понимал. Он даже почувствовал, как кто-то резко вздрогнул за перегородкой кладовой. Кто-то следил. И вот теперь ошибка была совершена. Настоящая? Нет. Умышленная. Ошибки — это то, что делает человек реальным. Ошибки — это то, что явно боится делать тот, кому есть что скрывать. Он немного поерзал, глядя на свои руки, как бы виновато посмотрев на плохо упакованную траву. После чего вытер руки о фартук, встал и вышел, понурив голову. А час спустя один из старших слуг, следивший за немым помощником по указке хозяина, подошел к господину Им Сангви, что в этот момент пил чай во внутреннем саду. «Господин, я все проверил. Он действительно ошибается. Перепутал фенхуань с шалфеем и испортил оба ингредиента. Думаю, если бы его специально обучали, то такого бы не случилось. Он, как и говорили, просто случайный мальчишка с улицы. Немой, возможно, немного сообразительный. Но не больше». Им Сангви коротко кивнул, долго не глядя на подчиненного. Он с виду все так же был расслаблен, но пальцы его едва заметно жались на чашке. Продолжая наблюдение. Просто не мешай ему. Он может пригодиться. Иногда даже тем, кто не говорит, есть что показать. Андрей же, в это время, вновь вернулся к работе. Попутно он незаметно проверил обстановку, и выяснил, что тот самый глаз вкладывай больше не был активен. Значит, поверили. Значит, счет снова обнулился. И теперь у него появилось немного времени. Интриги среди слуг. Этот дом был стар. Но не просто стар. Он был настоящим воплощением возраста, собранным в камне. Каждый каменный угол,

Я слышал, что твой сын победил пламенного зверя в горах. И даже пережил два покушения. Мне нужны подробности. Хозяин особняка коротко кивнул. Конечно. Мой сын отдыхает, но я подготовлю. Он замялся, и тут же добавил. Я прошу прощения. Позвольте мне лишь позвать воспитателя, чтобы доложил о том, что происходило с мальчишкой. Андрей же в это время находился в своей комнате. В узкой, но чистой комнате над хозяйственным крылом, куда его временно поселили после охоты. Он лежал, полусидя, прислонясь к стене. На теле туго перевязанные бинты. Кровь проступала под повязкой на боку настоящая, но вызванная им самим, аккуратно, чтобы не привлекать внимание слишком быстрой регенерацией. Слуга оставил рядом воду, еду, жаровню с углями и ушел, заперев дверь снаружи. Андрей не спал. Он сидел неподвижно, с приоткрытыми глазами, вглядываясь в тонкие потоки магии, что собирались в саду. Князь был там. Он чувствовал это даже сквозь стены. Аура этого человека давила. Столь тяжелую, плотную силу он не ощущал со времен тех глубин лабиринта, где дыхание становилось сном, а шаг вызовом богам. Даже сейчас, лежа безмолвно, он чувствовал, как древняя энергия будто касается пространства комнаты, ощупывает, принюхивается, ощущает, но не распознает. Подумал Андрей, затаив дыхание, стараясь не пошевелиться даже мизинцем. Он заранее переплел вокруг себя слабое пространственное искажение, похожее на помехи в воде. Это не была активная защита, лишь мягкая, неяркая волна, отталкивающая внимание. Техника отзеркаливания присутствия, что использовалась в старых сектах-шпионах. Он даже перепрятал браслет-хранилище, обмотав его тканью, вложив в керамический сосуд под полуразобранной циновкой. Никаких резких пульсаций, никаких откликов. В саду, в это время, князь остановился. На секунду длинную, как вечность, он поднял глаза и посмотрел в сторону хозяйственного крыла. Ваша резиденция стала куда живее, чем раньше, Хваджон Йонсен. Он произнес это без эмоций. Но старый хозяин напрягся. Мы лишь защищаем семью, ваша светлость. И стараемся делать это как можно более достойно. Князь задержался еще на миг и кивнул. Я вернусь. Хочу сам взглянуть на этого юного охотника. Это же чудо какое-то получается. Десятилетний мальчишка каким-то чудом убил тысячелетнего зверя, да еще и владеющего стихиями. С таким монстром и мне было бы сложно справиться. Вот так вот. С одним кинжалом. Не иначе как его боги в лоб поцеловали. Когда шаги князя затихли в отдалении, Андрей наконец позволил себе вздохнуть. Влажные пряди волос прилипли ко лбу. Он понимал, если этот человек захочет искать, то точно найдет то, что его может насторожить. Даже сквозь маску. И даже сквозь чужую кожу. Но пока он все еще тень. И эту тень никто не желал замечать. Вечерние сумерки медленно опустились на особняк, поглотив его в тишину, прерываемую лишь мерным шелестом садовых фонарей и шагами ночной стражи. В глубине особняка, за дверью, вырезанной из красного дерева, в тяжелой тени сидел глава семьи Хваджон Йонсен. Перед ним на низком столике стоял серебряный чайник, от которого немного ранее поднимался тонкий пар. Но чай давно остыл. А хозяин дома все еще смотрел в одну точку, не мигая. Не может быть совпадением. Медленно, негромко произнес он. Не дважды. Не в течение одной поездки. Рядом, в полушаге от него, сидел его старший советник, пожилой воин по имени Мун Бёнсу, человек, служивший дому с юности и видавший немало битв. «Вы говорите о нападениях, господин?» спросил тот. А первым, когда мальчик просто по собственной наивности решил прогуляться по нижнему городу, а кто-то попытался напасть на него там. А втором в горах. И не забудь о том, что на обратном пути на них напали уже наемники. Не разбойники. Не звери. Люди, вооруженные, организованные. Он медленно откинулся назад. Кто-то очень настойчиво хотел, чтобы мой сын не вернулся с этой охоты. Бёнсу медленно кивнул. И кто-то явно не ожидал, что он вернется живым. Да еще и с ядром зверя, которого даже опытные маги сторонятся. Глава семьи долго молчал, а затем потянулся к чайнику, налил чашу и даже не попробовал. «Наследника нужно готовить», — произнес он наконец. «Тренировать. Укреплять его ядро. Развивать таланты. Да, он умен. В нем есть огонь», — согласился Бёнсу. «Но ему нужно учиться. У хороших наставников. Скоро начнется прием в школы и секты», — продолжал Хваджон Йонсен. «Мы можем попытаться договориться о месте в обители секты Пяти Пиков Бессмертных. Или хотя бы в школе Небесного Истока. Даже если там будет дорого, это наш долг». Он опустил взгляд. «Но я не отпущу его одного. Я видел слишком многое. Если он поедет, ему нужен защитник. Верный. Незаметный. Тот, кто не будет присягать школам. Кто будет рядом всегда». Он поднес чашу к губам, сделал глоток, и, наконец, сказал то, что крутилось у него в голове последние дни. «Этот не мой». Голос его стал тише. «Я не могу понять его. Он словно не существует. Нет слов, нет прошлого. Только движение. Только тень. Хмм». Бёнсу осторожно кивнул. «Он спас мальчика. И не один раз. Но ничего не требует. И даже раненый не жалуется. Вот именно. Он не требует ничего. Не пытается втереться в доверие. Не хвастается. Даже не смотрит лишний раз в глаза». Глава семьи держал чашу в пальцах. «Я видел, как он держался на обратном пути. Как отступил за спину воспитателя. Как будто знал, когда можно быть незаметным. Вы думаете, он шпион?» — спросил Бёнсу. «Думаю, он слишком хорошо играет свою роль». Хваджон Йонсен наклонился ближе. «Но именно поэтому я и хочу оставить его рядом. Пусть мой сын не знает, кто он такой. Пусть думает, что это его слуга. А если в нужный момент этот слуга окажется щитом?» Он хмыкнул. «Значит, он все же нам подходит. Вы хотите отправить его с юным господином в школу?» «Пока нет. Сначала я хочу узнать больше. Но если он проявит себя еще раз не случайно, не на удачу, тогда да. Он поедет с моим сыном». Чаша опустела. И в ту же секунду один из охранников тихо постучал в дверь, склонившись в поклоне. «Простите, господин». Та самая молодая женщина из внешнего круга секты Пяти Пиков Бессмертных, госпожа Сольхва, снова запрашивает разрешение поговорить с немым слугой. Говорит, что это может быть важно. Хваджон Йонсен тут же напряженно прищурился. «Снова? Уже третий раз за два дня. Скажи, что он все еще восстанавливается после ран. И что, если он просто не мой, она все равно не получит от него ответов. А если нет, я сам поговорю с ним позже». Охранник склонился в молчаливом поклоне и исчез. Хваджон Йонсен задумался. Хотя на его лице все же отразилось некоторое удовлетворение. Если за ним охотятся, то он точно что-то знает. Но если он умен, то он не выдаст себя. Даже под чужим взглядом. Значит, его можно проверить. Он встал и подошел к окну, глядя на силуэты садов во мраке. И если он спасет моего сына, еще раз плевать на то, кто он на самом деле. Он будет принадлежать моему дому. Комната, в которой Андрей провел последние дни, все еще хранила запах лекарств, измятых простыней и легкий металлический привкус крови. Но сейчас тут было тихо, только слабое утро пробиралось сквозь решетчатые окна, рисуя на полузоры. Дверь тихо скрипнула, и внутрь вошел воспитатель наследника, опираясь на трость. Он смерил взглядом Андрея, сидящего на низкой циновке в тени. Наследник упросил господина отпустить его сегодня на магическую ярмарку в центре города, сказал он негромко, будто между прочим. Хочет посмотреть на редкие артефакты, книги, пилюли и все эти безделицы. а я не могу следить за ним один. Он перевел взгляд на Андрея. И он захотел, чтобы ты сопровождал нас. Андрей не двинулся, лишь слегка кивнул. Тебе лучше быть поосторожнее. Ты выглядишь. Старик с прищуром смотрелся в лицо молодого немого. Слишком чужим. Он ушел, оставив за собой легкий шлейф благовоний. Андрей остался один. Но ненадолго. Как только шаги стихли, он поднялся и достал из тайника в полу браслет хранилища, спрятанный в свертке. Слегка активировал, и в руке появился аккуратный сложенный сверток старой плотной одежды, что могла принадлежать уличному прорицателю, и маска из темной ткани. Если я появлюсь в городе в обычной одежде, то меня наверняка узнают. Особенно то проклятый Тансу. Этот старик точно не простит мне побега. А если он увидит меня рядом с наследником семьи Ли? Еще до того, как услышал шаги за дверью, Андрей натянул маску, оставив открытыми только глаза. Поверх обычного рабочего костюма надел длинный, обветшалый плащ, как у уличных травников или шаманов из окраин. На спину накинул широкую ткань, стянутую шнуром, создавая образ слегка согбенного немого помощника. Перед выходом он остановился на мгновение возле имеющегося по соседству зеркала. Прямо из центра его груди в глубине слабым холодным импульсом отозвался костяной осколок из гробницы падшего бога. Он знал, что если его аура вырвется наружу, никакая маска не поможет. Но пока все было спокойно, главное не выделяться. Не смотреть прямо на представителей сект. И держаться рядом с мальчишкой, пока тот не нагуляется. Ярмарочная площадь была огромно развернулась в самом сердце города, с рядами парящих навесов, за которыми пестрили витрины, амулеты, артефакты, живые звери, запечатанные свитки, пилюли, книги и даже ожерелье из камней, известных как осколки душ. Толпа гудела. Воздух звенел от магических потоков. Вдалеке расплывались флаги сект, представители разных магических школ. Все говорило о том, что вся элита города пришла сюда скупать, оценивать, вербовать. Андрей шел чуть позади Хваджон Мунджей, старого воспитателя, слегка прихрамывая. Его согнутая поза, маска и обмотки рук делали его почти незаметным. Многие принимали его за калеку или странствующего немого ритуалиста, нанятого на один день. Но он был внимателен. Он почувствовал его прежде, чем увидел. Чехавэйя Тансу. Старый хозяин той самой лавки. Стоял в одной из палаток с печатями, и разговаривал с представителем той самой секты, которой ранее продавал сирот. Его поза была расслабленной, но глаза. Глаза постоянно искали. Андрей сразу отклонился в сторону, сделал полшага вглубь рынка, остановился у прилавка с приманками для зверей, и замер, прикрываясь рядом с стоящими покупателями. Тансу, похоже, почувствовал движение. Повернулся в его сторону. Глаза сузились. Он сделал шаг вперед. Но в этот момент один из высокопоставленных учеников той самой секты, с надменной осанкой, довольно нагло ударил Тансу локтем, привлекая к себе внимание, и стал что-то требовать. Тансу раздраженно отвернулся. А Андрей тут же исчез в другом направлении, скользнув в поток людей, словно тень, и в течение нескольких минут, несмотря на боль в боку, вернулся к наследнику, стоящему прилавка с игрушечными амулетами и с энтузиазмом торгующемуся за львенка с пылающими глазами. Старый воспитатель обернулся. «Где ты был?» «Мы уже почти уехали». Андрей лишь склонил голову и сделал знак рукой, будто показывая, что ходил в туалет. Старик хмыкнул. «В следующий раз предупреждай. Даже ты, не мой, должен соблюдать дисциплину». Андрей молча кивнул, а сам внутри сжимал зубы. «Он здесь. И он ищет. Но пока. Я всего лишь слуга в тряпье. Именно это мое спасение». Следующее утро выдалось особенно тихим. В особняке знатной семьи все еще витала тревога от событий в горах и недавнего нападения. Но сегодня, после визита князя и громких разговоров о подвиге наследника, Все словно притихло, как перед бурей. Андрей уже привычно лежал на узкой, но аккуратно убранной кровати в комнате, отведенной для раненых слуг. Он не двигался зря. Его тело по-прежнему ныло после схватки со зверем и показательно полученных ран. Хотя он и мог бы применить магические методы восстановления, он знал, ускоренное заживление в таком доме сразу бросилось бы в глаза. А потому терпел, позволяя травам и мазям лекаря действовать по-обычному. Через приоткрытую дверь доносился приглушенный голос главы семьи, которому, слегка склонив голову, старший слуга сообщал, мальчик снова приходил к нему. Просил лекаря не жалеть лекарств. Приказал кормить только теплой пищей и дал распоряжение никого не беспокоить. Хаэм. Хозяин особняка задумчиво оперся на резную трость. Он привязывается. И, возможно, правильно делает. Он сделал шаг к окну, глядя, как за стенами просыпается город, в котором все еще продолжаются поиски ночного вора с площади. Мы не можем больше закрывать глаза. Наследник проявил интерес к боевому пути, и это следует развивать. Если он и впрямь сумел одолеть того монстра, пусть и не без помощи, это не просто случайность. Это знак. Вы думаете, господин? Он должен учиться. Понимать, что такое сила и ответственность. И если его отправят в магическую школу, то ему будет нужен надежный сопровождающий. Тот, кто сможет его защитить, но в то же время будет незаметен. Верный. Немой. Такой не проболтается. Он усмехнулся сдержанно. И пока что я вижу лишь одного кандидата. Но он... чужак, господин. Да. Именно поэтому. У него нет корней. Нет семьи. Нет прошлого, которое может нас предать. Глава семьи посмотрел в сторону комнаты Андрея. А значит, он будет держаться за новую жизнь, которую мы ему дали. Он резко повернулся, давая понять, что разговор окончен. В комнате Андрея медленно перевел взгляд к потолку. Он слышал все. До последнего слова. И теперь внутри него зародилось новое беспокойство. Если его захотят взять с собой в магическую школу, значит, риск встречи со старыми врагами, особенно с Чехавэй и Танцу, вырастет в разы. Особенно если старик все еще беснуется от того, что потерял свою инвестицию. Нельзя допустить, чтобы меня узнали. Пронеслось у него в мыслях. Устало вздохнув, он закрыл глаза, притворившись спящим. И уже в этот момент начал прокладывать в голове новые пути побега. Или, напротив, укрепление своего положения. А весь этот большой дом, в котором последнее время Андрей скрывался под видом немого слуги, жил в непривычной суете. В просторных залах, где обычно звучали лишь шаги слуг и низкие голоса старших, теперь разносились быстрые указания, звуки щелкающих печатей, запах свежих чернил и трав, а также раздраженные реплики воспитателя. «Да не эту мантию. У него будет прием в главном зале. Вы хоть понимаете, насколько это важно?» Оказывается, все это было подготовкой к отправке наследника семьи в магическую школу, ту самую, что называли «Сияющей обителью Дая», или же «Обителью Пяти Пиков Бессмертных», где обучались избранные из избранных. Туда же, где в свое время проходило обучение та самая женщина-маг, Сольхва, что тогда, в Нижнем мире, чуть не настигла Андрея. И хоть с тех пор прошел уже не один цикл луны, ее образ всплыл в сознании парня сразу, как только он услышал название школы. Он узнал его по разговору двух старших слуг, что чистили свитки для отъезда. И замер. Пять пиков бессмертных. Это та самая секта. Та самая молодая женщина. Она тогда не знала, кто он такое. Но если он появится рядом, то эта женщина-мастер может почувствовать его присутствие. Или почувствует не его самого, а ту самую чертову кость падшего бога. Андрей тихо стоял у одного из каменных переходов между крыльями усадьбы, притворяясь, что проверяет ткань на сушильной решетке. Но его разум работал на износ. Он знал, что та кость, что все еще продолжало трансформировать его тело и даже само естество, несла на себе следы гробницы. Не только магические, но и нечто иное. Призрачное. Как будто сама печать падшего бога, хоть и разорванная, оставляла тень на каждом, кто прикасался к его останкам. Он слышал рассказы. Шепотом. От бездомных, от торговцев, от слуг, краем уха тех, кто пытался спрятать предметы, добытые с территории поля брани древних богов. Артефакты. Камни. Даже пыль. И все равно на них чувствовалась неуловимая вонь бездны. Не для носа, а для сознания. И про то, что якобы те, кто был чувствителен к энергиям, могли уловить этот своеобразный запах. Сольхва, как раз таки, и была такой. Чувствительной. И он это знал. Она почувствовала его даже тогда, когда он уже покидал Нижний мир. Я не могу спрятаться рядом с ней, если не научусь сгасить след. И не только на теле, но и в своем присутствии. Андрей в ту же ночь проверил хранилище. Он не открывал его полностью, так как это было слишком рискованно. Но даже касание к внутренней оболочке вызывало едва уловимое давление. Оно было как тонкий звон в костях. Даже без слов. Без звуков. Это кость. Она словно жила. Он медленно сжал пальцы, сплетая в дрожь. Нужно было что-то придумать. И быстро. Прежде чем они уедут. Прежде чем он окажется в школе, где десятки таких как Сольхва, и еще хуже старшие, хранители школ, могут почувствовать его сразу. Пока же в доме готовились к отправке. Наследнику сшили новую одежду, с вышитыми по подолу рунами, символизирующими принадлежность к роду Хваджон и стремление к Дае. Слуги чистили повозку, которую укрепляли редкими породами дерева, пропитанными защитными чарами. Воспитатель составлял список обязательных подношений, без которых не принято входить в ворота такой школы. А глава семьи собрал в малой зале весь старший состав клана. «Нашему роду дана возможность. Мунджа пойдет учиться», — сказал он негромко, но его голос пробежал по колоннам, как раскат. И кто бы ни сопровождал его, должен быть не просто телом рядом. Он должен быть тенью. Немой. Без языки. Верный. Только такой слуга не раскроет лишнего. Только такой не предаст. Он бросил взгляд в сторону, как тот, что лежал раненым и не отступил ни в бою, ни после. Он поедет с ним. И все кивнули. Никто не возразил. Андрей все слышал. Теперь он знал. У него почти не осталось времени. Если он не найдет способ скрыть свою связь с гробницей, поездка в эту школу может стать его концом. Немного погодя, он снова сидел на жесткой циновке, поджав ноги, в полумраке своей временной комнаты. За окном гудел город ночной, обеспокоенный, но уставший от шума. Внутри особняка царила относительная тишина. Начавшаяся подготовка к отправке в магическую школу наследника отняла у всех силы. Слуги спали. Даже старый воспитатель наследника ушел отдыхать. Андрей. Он все так же слушал. Точнее, прислушивался. Не к улицам. Не к шорохам и звукам, а к самому себе. В глубине его тела, где находилось ядро, измененное, странное, чуть раздутое после долгого пребывания в Нижнем мире, теперь пульсировала и кость павшего бога. Не физически. Пока что она была запечатана в естестве, закрыта на несколько уровней духовных печатей. Но само ее присутствие. Оно все равно чувствовалось. Порой ночью, когда защита сознания слабеет, она всплывала в снах. Порой в дыхании, которое шло чуть глубже обычного, или наоборот, замирало на вдохе, как будто тело начинало синхронизироваться с чем-то чужим. И последнее время, особенно после ночи на площади, он чувствовал, как его аура меняется. Медленно. Почти незаметно. Но необратимо. Если я не остановлю это, то через пару месяцев любой опытный наставник почувствует во мне прикосновение бездны. А в обители секты таких могут быть десятки. Может быть, даже сотни. Он потянулся к груди свитков, что заблаговременно собрал. Часть он получил в наследство от того самого псевдонаставника, часть в том самом потайном помещении лабиринта в гробнице падшего бога. Многое было на устаревших диалектах, многое вовсе выцвело до степени полулегенд. Но кое-что могло ему помочь. Именно там он и нашел ритуалы сокрытия следа духа, применяемые беглыми культиваторами времен Великого Раскола. И техники искажения ауры, позволяющие имитировать травмированное ядро. То самое состояние, при котором никто не станет вглядываться в твою суть глубоко, дабы не навлечь проклятие. А еще временные печати запирания крови, предназначенные для того, чтобы скрывать от демонов присутствие людей с сильным духовным резонансом. Но все они были временными. И у всех была одна слабость, кости они не скрывали. Все эти техники и ритуалы писались людьми, не знавшими, что такое фрагмент существа, упавшего за грань Дая. «Мне нужно сделать иначе», — думал он, все больше погружаясь в поиск. Он стал комбинировать. Брать внешние глифы из одной техники и вставлять их в духовную матрицу другой. Он создавал ложную ауру, поверх своей собственной. Делал, как уличные фокусники, накрывал настоящее искусным плащом иллюзию. Пусть в ней были ошибки. Пусть ее можно было сорвать, но не за одну проверку. А этого было достаточно. Затем он начал ритуал замораживания духа, в котором, по легенде, отступники древности скрывали свою суть от хранителей этого мира, которых некоторые разумные называли бессмертными. Он создал внутреннее эхо травмы, как будто когда-то в прошлом его ядро пострадало при ритуале слияния с неудачным артефактом. Такую ауру никто не станет сканировать в деталях, так как это было бы опасно даже для опытных культиваторов Дайдзи. А чтобы замести следы и следы кости, он придумал один трюк. Он вложил слабую проекцию собственного сознания в браслет-хранилище и дал ей команду. При активации духовного зонда она должна будет отреагировать как дух чужого печатного артефакта. Простого. Не древнего. Не сильного. Просто остаточный след. С тем же настроем, с которым школьники возят с собой личные мечи и письмена, впитавшие их ци. Лучше, чтобы о нем подумали слабый и недостойный, чем начали вглядываться вглубь. Прошла вся ночь. Он рисовал печати на имевшейся в его запасах кожи. Делал дыхательные практики. Менял структуру дыхания ядра. Раз за разом. И даже пару раз, едва не потеряв контроль, чувствовал, как кость в хранилище откликается на попытки изоляции. Он ощущал с ее стороны своеобразное раздражение. Как будто древний дух внутри нее не желал быть спрятанным. Но сейчас Андрей не обращал на это все внимания. «Ты не командуешь мной. Пока ты даешь мне силу, ты подчиняешься мне. Не наоборот». Когда утро снова забрезжило над крышами, и в особняке снова начались сборы и голоса, он опустился на спину на тонкий матрас и прикрыл глаза. Его аура дышала спокойно, без волн, без вибраций, без резонанса. Он был ничем. Он был пустым. Немым. Незаметным. И пусть так и будет, пока я сам не решу иначе. Сидя в своей комнате, еще слегка прихрамывая и прикрываясь бинтами, Андрей тщательно перебирал один из старых мешочков, где хранил все, что может пригодиться. Там, под слоем застарелых кусочков бумаги, был тонкий металлический амулет, похожий на кусочек древнего замка ключ-щепка, врезанный в сложную деревянную основу. Он был обожжен на краях, будто бы пережил десяток магических очищений. Но в глубине плетения он все еще откликался, едва ощутимо пульсируя остаточной привязкой. Это был ключ от бокового входа в лавку Чехова и Етансу. Именно через него старик получал редкие ингредиенты и контрабанду, избегая главного фасада, где слишком часто крутились клиенты, сборщики налогов или дозорные из городской стражи. Сейчас же Андрей держал амулет в пальцах, размышляя. Он не чувствовал ненависти. Не испытывал ярости. Лишь холодное, точное понимание. Старик Танцу не забыл бы подобного. И не простил бы никогда того, что кто-то его так старательно обошел. Он получил за голову Андрея деньги. А значит, его честь опозорена. Он не успокоится. И если я появлюсь в школе, в стенах которой у него точно есть связи, он меня найдет. Даже если не узнает лицо, то может узнать ауру. Повадки. Манеру двигаться. Нельзя было оставить этот узел неразвязанным. И к тому же, этот старик все еще хранил кладовые, до отказа забитые зельями, порошками, редкими ингредиентами и, возможно, редкими материалами, что могли пригодиться для работы с древней костью. Андрей вспомнил маленький запечатанный шкаф в глубине второй комнаты старика. Тот самый, что старик всегда держал запертым. Не для покупателей, а для особых заказов. Он ни разу не открывался при нем, но на дверце была печать с символами той самой секты нефритовой луны, которую часто обвиняли в алхимии на людских костях и органах. Значит, ему точно стоило бы заглянуть туда. Последний раз. Выбранная им для этого дела ночь выдалась тихой. Город все еще бурлил тревогами, но внимание стражи было сосредоточено на городских воротах и магических школах. До отправки в учебные павильоны оставалось всего несколько дней, и Андрей понимал, что это его последний шанс. Он надел простую серую одежду, взял заранее подготовленные амулеты рассеивания следа, надел черную тканевую маску и вышел через заднюю кухонную дверь особняка. Через несколько минут он уже скользил по узким переулкам, пользуясь старой привычкой не идти по прямой. Трижды менял маршрут, один раз даже перелез через внутренний дворик пустующего чайного дома, пока не оказался у той самой почти незаметной двери между двух лавок, ведущей в заднюю кладовую танцу. Амулет запульсировал в его ладони и магический замок, завязанный на его структуру, беззвучно разъехался, открывая путь. Но он не спешил идти сразу в нужное место. Проверял каждую комнату, не оставлял аурного следа. Защита в этом месте точно была, но достаточно простая. Вся завязана на узнавание своего, и Андрей уже прекрасно знал, как можно обойти каждую из них. В одном месте он обошел руну на полу, в другом выждал 10 ударов сердца, пока по периметру проходила невидимая стража. Внутри лавки царила тишина. Но она была иной. Густой. Подозрительной. Сначала он спустился вниз, в ту самую тайную кладовую. Запах здесь был густой, как в алхимических лабораториях, но в нем угадывались ноты крови, гнили, стабилизирующих масел. Андрей знал этот аромат алхимии живых тел. Он не стал разбираться в том, какие именно ингредиенты что означают. Просто забрал все, что мог унести. Эликсиры, пилюли, желтые свитки, ряды порошков керамики. Два пузырька с вытяжкой ядра змея-хранителя. 5 упаковок с застывшей эссенцией серебряного лотоса. Пластины с духовным клеем. И, наконец, ключ от того самого шкафа, что он нашел в углу, запечатанный 3 слоями охранной магии. Внутри лежало нечто, что заставило его затаить дыхание. 2 алхимических сердца, вырезанных и консервированных, череп ребенка, в котором был сохранен озаренный дух, 3 свитка техник кровавого связывания, запрещенных в империи, и красная книга с личными записями танцу, где были имена, суммы и даты, целая сеть торговли живыми людьми на ингредиенты. Именно тогда Андрей понял, что этого будет достаточно, чтобы этого подлого старика казнили. 3. Даже без моей истории. Осознав все это, Андрей улыбнулся краешком губ. Он достал небольшой пламенный свиток, вложил его в середину шкафа и активировал с отсрочкой. И перед уходом оставил артефакт зеркала с копией той самой красной книги на пороге дома стражи. А через 15 минут ночь вздрогнула от взрыва, когда в лавке алхимика танцу разорвался шкаф с магической печатью и проклятыми артефактами. Половина лавки обрушилась. Соседние дома содрогнулись от выброса неустойчивой алхимической пыли. А сам танцу, как позже скажут, куда-то исчез. Теперь этот подлый старик точно не найдет его. Даже если очень захочет. Андрей, тихо проскользнув обратно, вернувшись в резиденцию семьи Хваджан, и уже лежал под одеялом, устало глядя в потолок. Минус одна угроза. Но, при всем этом, он прекрасно понимал, что впереди его ждут куда более опасные. Следующее утро выдалось беспокойным. Даже первые лучи солнца, пробиваясь сквозь утреннюю дымку, не смогли смягчить тревожную суету, охватившую один из районов среднего города. Лавка старого чеха Вэя Танцу, некогда тихая и незаметная, в одночасье превратилась в очаг расследования, окруженный городской стражей, алхимиками, чиновниками и даже несколькими наблюдателями от магических школ. Местность вокруг была оцеплена, и туда не пускали даже соседей, обеспокоенно выглядывающих из окон. В воздухе еще витали остаточные чары, запах сгоревших трав и магически обработанной крови. А в руинах некогда надежного подвала вспыхивали тусклые синие искры, признак дезактивации ловушек и блокировки активных проклятий. Командир городской стражи, массивный мужчина в доспехе с серебряным наплечником, нахмурился, глядя на раскиданные кости, осколки банок и вывернутую наружу кладовку, обугленную изнутри. Похоже на попытку зачистить следы. Или неудачный эксперимент. Буркнул один из его помощников. Это было не неудачей. Это было запланировано. Тут же поправил старший дозорный, доставая из развалин артефакт зеркала, к которому был аккуратно прикреплен пергамент с надписью. «Смотрите внимательно, кого кормили деньгами и рабами», — гласили проявившиеся на артефакте слова. «Ни подписи, ни печатей». Это зеркало активировали в присутствии старшего алхимического инспектора, и на его поверхности как сквозь мутное стекло всплыли страницы той самой красной книги, что Андрей взял из тайника этой ночью. Поочередно всплывали аккуратные столбцы с именами, возрастами, характеристиками, принадлежностью к улицам или сиротским приютам. А рядом суммы отметки, каким сектам кто был отправлен. Это не просто торговля. Это поставки в нефритовую луну. Голос алхимика слегка дрогнул. «Смотрите подпись старшего агента секты. Она подлинная». С этими словами он протянул один из листов командиру, и тот в свою очередь тихо выругался. «Проклятие! Это же! Вон та женщина! Недавняя гостья с юга. Та, что изображала благородную родственницу этого старика. И, возможно, она и есть связующее звено. Но кто дал нам это зеркало? Убийца Танцу», — предположил дозорный. «Или тот, кто знал, что Танцу его продал». «Продал. Кого?» — нахмурился командир. «И главное, кто мог быть настолько умен, чтобы не только спастись, но еще и пустить нас по ложному следу?» Алхимик задумчиво кивнул. «Тот, кто не хочет, чтобы в нефритовой луне знали о том, что он жив. Кто-то, кто знал о потайной кладовке, обходных печатях, ключе доступа и даже о содержимом шкафа». Он медленно провел рукой по обугленной балке. Это был не случайный грабеж. Это была ликвидация. Продуманная, точная. И направленная не против Танцу, а против тех, с кем он работал. В этот момент прибыл особый магнаблюдатель от князя, облеченный в длинные серые одеяния, без символов. Он лишь бросил взгляд на развалины и сухо произнес: «Князь требует отчета к вечеру. И имена всех, кто проходил через это место за последние полгода. Даже клиентов», — осторожно уточнил дозорный. «Особенно их». И когда все присутствующие погрузились в деловые разборки, один из младших стражников, разгребавший мусор в переулке сбоку от лавки, подобрал что-то с земли. Это был клочок ткани с тонкой полоской черной краски, пропитанный чем-то едва уловимым. На обратной стороне был вырез небольшой знак, похожий на старый символ одной из затопленных гробниц. «Что это?» — спросил он у надзирателя. «Просто мусор». Но тот присмотрелся. «Эмблема. Не нашей эпохи. И точно не здешняя». Артефакт передали магу-наблюдателю, и тот, задержавшись на долю секунды, произнес: «Отнести к князю. Пусть его жрецы взглянут. Здесь было нечто древнее. И, возможно, опасное. Утро следующего дня застало женщину, до недавнего времени величественно именуемую в городе далекой родственницей Чехова и танцули госпожой Чон, в одном из потайных внутренних дворов гостиницы класса для избранных. Она сидела в тени цветущей хурмы, не снимая вуали. Но напряженность в каждом ее движении выдавала нарастающее раздражение. Позади нее все так же стояли двое мужчин, сопровождавших ее с самого прибытия в город, но даже они молчали, не решаясь встревать. На коленях этой достаточно молодой женщины лежал свиток, покрытый печатью секты нефритовой луны, тонкая, изысканная вязь символов, исписанных на древесной бумаге, источающий запах лотоса и крови. Она медленно разворачивала его, пробегая глазами каждую строчку, и с каждым новым знаком ее губы все сильнее сжимались. И никто не может найти ни тела, ни артефактов. Сведения утрачены. Клиентура рассеялась. Порталы перекрыты. Последняя строка была написана от руки, явно в спешке. И танцу мертв. Его лавка сожжена. Возможно, он был разоблачен. Либо предан. Вуаль чуть дрогнула. Не от ветра, а от резкого выдоха, скрытого под многослойной тканью. «Это невозможно», — наконец прошептала она, голос ее был низким, красивым, властным. Он получил плату. Он обещал, что этот немой уже доставлен и зашифрован. Как этот старик мог позволить ему сбежать? Один из сопровождающих мужчин высокий, с тонкими чертами и закрытыми глазами осторожно наклонился к ней. «Моя госпожа, возможно. Это был кто-то другой?» Лавка часто брала новых слуг. «Нет». Тут же ответила она резко, даже не сдерживаясь, как будто наносила удар хлыста. Он был непрост. Я знал это с самого начала. Но танцу уверял, что он глуп и нем. Что это лишь побочный ресурс. Я предупреждала его не быть жадным. Вторая тень, молчаливый мужчина в сером, с эмблемой защитника внутреннего круга секты, также склонился ближе. Есть версия, что тот, кто уничтожил лавку, оставил артефакт зеркала. В нем отображена часть красной книги танцу. Слишком точная информация. Это сделал кто-то изнутри. Женщина на секунду замерла. Он мстит? Или прикрывается, или хуже, готовит что-то дальше. Немного подумав, она медленно поднялась. Ткань ее наряда зашуршала, как вода в глубоком озере перед бурей. Нам нужно дважды проверить списки выживших в городе. Немых. Одиноких. С недавними ранами. С появлением после события на площади. Есть вероятность, что он связан с тем, кто похитил артефакты. Не просто связан. Я почти уверен, это он. Голос стал тише, но в нем ощущался стальной холод. Он прошел сквозь печать алтаря. Взял что-то древнее. И исчез. А теперь уничтожил все оставшиеся следы, и того, кто был с ним рядом достаточно долго, чтобы опознать при встрече. Она повернулась к телохранителям. Я хочу имя. Лицо. И чтобы следующее послание из столицы подтвердило, что он найден. До того, как он еще раз испортит наш баланс. На мгновение повисла тишина. Лишь ветер шевелил листву хурмы, и капли росы падали, как капли крови. Двор особняка семьи Хваджан, что находился в восточной части столицы, в эти дни превратился в настоящий парад тщеславия и магического великолепия. Лишь только по городу распространился слух о том, что наследник этой достаточно богатой и влиятельной семьи, единственный сын главы рода, вскоре будет отправлен на обучение, как представители почти всех крупных сект и школ Дайцзи устремили свои взгляды к высокому забору, скрывающему резиденции семьи от посторонних. Сначала это были письма с многочисленными печатями, перевитые шелковыми нитями, потом представители среднего ранга, облаченные в одежды, сшитые по канонам каждой из сект. Их сопровождали носильщики, несущие ящики, завернутые в благовонные ткани. Затем явились и более серьезные делегации, с мудрецами, алхимиками, заклинателями и даже боевыми мастерами. Каждый приход устраивался торжественно с растягиванием ковров, барабанами, знаменами с эмблемами секты, весьма дорогими подарками. И это были подарки, что могли изменить судьбу секты небесного нефритового императора. Прислала чистейший золотой ларец, внутри которого покоились пилюля роста ядра Цзиньхэ, способная ускорить культивацию юного мага в два раза, если принимать ее во время критического периода становления ядра. Сосуд с очищенной водицей тихого дождя жидкость, улучшающая проводимость каналов ЦИ. Персональный контракт обучения под присмотром одного из старших наставников секты. Секта облачного когтя Бэйху, древний скрытный, отправила шкатулку из черного сандала, украшенную холодным серебром. Внутри находились капсула с замороженной духовной кровью серебряного волка, что, по слухам, может вызвать спонтанное укрепление связи между ядром и телом. Осколок зеркала прошлого. Редчайший артефакт, позволяющий один раз заглянуть в собственное духовное прошлое. Секта лунного лотоса вместо коробок прислали живого духопроводника, созданного из ветровой сущности. Он передал устное послание и обещание принять мальчика в ряды наследников туманных троп, если тот пожелает. Амулет защиты, способный отразить одно смертельное заклинание. Даже монахи Южного пика, редко вмешивающиеся в мирское, отправили свиток с благословением, написанный от руки одним из их старейших монахов, а также очищенные капли пустого лотоса, редчайшее зелье, очищающее от всех магических шлаков теле. Глава семьи Хваджан, человек сдержанный, строгий и крайне осторожный, принимал всех, но почти никому не давал прямого ответа. Он сидел в большом зале с каменными львами по углам, в окружении советников, слушая предложения. «Знаю я, что вы хотите не просто взять под свое крыло моего сына». Тихо, но тяжело говорил он. «Вы хотите получить влияние на мой род. И, быть может, через него, и на другие дома. Многие секты сулили не только обучение, но и политическую защиту, участие в торгах, доступ к тайным рынкам редких ингредиентов, и даже совместные браки в будущем». Но старик лишь чуть щурился, слушая, как красиво преподносятся завуалированные угрозы и обещания. Сам же мальчишка-наследник был сильно взволнован происходящим. Он бегал от окна к окну, собирал кусочки упаковок от пилюль, нюхал благовоние и пытался сбежать в сад, чтобы попробовать устроить магический поединок с собственным слугой Андемреем, который, как всегда, притворялся немым, но тихо и настойчиво не позволял тому шалить. Сам же Андрей все это время внимательно наблюдал, записывая в памяти имена, символы, поведение посланцев. Особенно он опасался, что кто-то из них узнает его, или что хуже, почует от него отклик печати артефакта гробницы падшего бога. Ведь у него все еще был тот древний артефакт. И ту самую кость. Пока залы особняка наполнялись ароматом редчайших пилюль, шелестом свитков и вкрадчивыми голосами эмиссаров, Андрей, скрывающий свое истинное имя и суть за образом немого, потрепанного слуги, не терял ни секунды. Его лицо оставалось спокойным, взгляд отсутствующим и чуть рассеянным, как и подобает простаку, неожиданно попавшему под крышу одной из самых влиятельных семей страны. Но под этой маской шел постоянный, беззвучный расчет. И первым в этом списке было именно укрепление духовной маскировки. Он уже знал о том, что кость падшего бога все сильнее врастала в его суть. Даже при глубокой медитации он ощущал, как внутреннее ядро словно меняло плотность, становилось более древним, будто оно впитывало следы иного времени. А это значило, что даже слепой монах с острым духовным чутьем мог однажды обернуться в его сторону и понять, что перед ним не тот, кем кажется. В своей комнате, где по-прежнему царила аскетичная простота, Андрей начал работу. Он достал несколько редких пепельных трав, купленных на уличном рынке под видом травяного оберега. Высушенные листья он перемолол, добавив немного порошка из одного из флаконов, захваченных им ранее из лавки Тансо. Это был усилитель связей между пространственными отпечатками, редкий компонент, который в сочетании с его техникой мог поглотить духовные колебания и исказить их отражение в ауре. Потом он начертил простую, но глубоко вложенную по смыслу печать сокрытия, схему которой сам доработал. Она искажала отпечатки ауры, скрадывала признаки сопричастности к древнему, и оставляла вместо них остаточные колебания пустого, истощенного канала, как у тех, кто родился одаренным, но слишком рано лишился надежды. Саму печать он наложил внутрь тела, вдоль линии сердца и солнечного сплетения, используя живую духовную энергию, переработанную через ту самую кость. Это было опасно. Ведь кость не всегда вела себя предсказуемо. Но эффект оказался сильнее ожидаемого. Его аура теперь словно рассыпалась в воздухе, становясь тусклой и мутной, как у человека, когда-то бывшего одаренным, но ныне сломленного и бесполезного. Второе по очереди у него было изменение повадок. И для начала маск личности. Андрей специально стал еще более медленным, стал делать вид, будто не сразу понимает жесты и указания. Он начал хромать чуть-чуть, едва заметно, будто старые травмы вдруг начала беспокоить. Иногда скашивал глаза в сторону, будто был не уверен в себе. Он заметил, как старшие слуги начали открыто его презирать. И это значило, что он достиг нужного уровня незаметности. Даже охрана, что раньше бросала на него настороженные взгляды, теперь смотрела сквозь него. Что было идеально в его ситуации. Третьим пунктом в его списке было духовное заземление. Он наложил на свою комнату двойной слой пространственной паутины, запитанной слабой тенью от гробничного плетения, которую он адаптировал под себя. Благодаря этой технике, его духовное ядро на короткое время в день становилось практически незаметным для всех, кто не использует прямой духовный контакт. Она сжигала его кожу изнутри, требовала концентрации, но работала. Еще, на всякий случай, он тайно создал талисман-отвод, прицепив его к своему заплечному мешку, старому и потрепанному. Тот теперь вел ложный след ауры, в случае если кто-то начнет выслеживать его по отпечатку силы. Пока под стенами особняка стояли носильщики с дарами, пока маги пели хвалы юному наследнику, Андрей сидел в тени, обмотав ладони бинтами, и вытачивал из старого дерева небольшой амулет, в который вложил остатки своей прежней, еще человеческой, ауры. Он не знал, пригодится ли эта подмена, но понимал, что в Академии каждый взгляд будет проверкой, каждый день игрой со смертью. Никто не должен видеть. Никто не должен понять. Пока я не буду готов. Его глаза оставались спокойны, но внутри горело древнее холодное пламя решимости. Они сидели в одном из внешних павильонов особняка, где прохладный ветер колыхал легкие занавеси, а небо начинало наливаться огненным отблеском закатного света. Атмосфера казалась почти расслабленной как раз после того, как один из эмиссаров особенно щедро одарил дом Хваджон. Не только золотом и пилюлями, но и древними свитками, на которых, по его словам, были записаны тайные техники начальной закалки ядра. Слуги разносили чай. Мальчишка-наследник, в роскошном, но не вычурном одеянии, сидел на скамеечке и гордо рассматривал маленькую черную пилюлю, инкрустированную мелкими рунными трещинами следами обработки. Это пилюля из набора Шагдая, я слышал, такие пилюли выдаются только тем, кто избран. Хм, а меня вот уже выбирают. С веселым вызовом в голосе хвастался он, и оглянулся на отца, как бы ожидая одобрения. Глава семьи, стоящий чуть в стороне и ведущий в это время тихий разговор с эмиссаром, скользнул взглядом по пилюле и кивнул, не глотай, пока лекарь не подтвердит, что все в порядке. Даже самые изысканные подарки нужно проверять. Андрей же, стоявший чуть позади, выполняющий роль безмолвного, преданного слуги, казалось, был просто фоном, как и прочие слуги. Но внутри у него что-то болезненно кольнуло, едва он почувствовал резкий, чуждый отклик от пилюли, которую так радостно держал наследник. Это не был запах, не энергия в чистом виде. Это было неуловимое послевкусие духовной грязи, которое Андрей чувствовал всем телом, как отголосок нижнего мира, в котором он когда-то был, и достаточно долго, и откуда вынес кость падшего бога. Он не знал точного состава, не видел того, кто именно ее делал, но в этой пилюле явно была остаточная демоническая энергия. Такая, которую можно было запечатать так, что заметить ее мог только тот, кто уже сталкивался с проклятым культивированием и теми, кто создает пилюли через жертвы. Он не мог говорить. Иначе бы выдал себя. Но он сделал шаг вперед. Вежливо поклонился. Указал пальцем на пилюлю. Потом на землю. Провел по воздуху рукой, как будто вычерчивая знак. После сжал горсть воздуха в кулак и дернулся, как будто в спазме боли. Его жест был тонким, но выразительным. Мальчишка тут же растерянно прищурился. «Что с тобой, немой? Ты хочешь сказать, что она плохая пилюля?» Один из охранников хмыкнул. «Может быть, он просто завидует. Что вы, молодой господин, получили подарок? Анта обычный слуга, и немой к тому же». Но взгляд главы семьи задержался на лице Андрея. И тот, кто возглавлял одно из могущественнейших семейств столицы, был не глуп. «Позовите лекаря. Пусть тщательно все проверит. Эту пилюлю особо». Пожилой лекарь, человек с седыми бровями и тонким голосом, аккуратно опустил пилюлю в воду, начертил пару рун на бумаге, опалил ее, поднес дым к воде и застыл от того, что увидел. Здесь явно что-то не так. В оболочку пилюли вплетен резонанс с чуждой магией. Она могла не убить, но повредить ядро. И действовала бы она постоянно. Медленно. Почти незаметно. Особенно если человек слаб духом. После его слов в комнате повисла тишина. Это ловушка. Чуть не взвизгнул старый воспитатель наследника. Охрана тут же взялась за оружие. Хотя эмиссар, подаривший эту самую пилюлю, уже отбыл из резиденции семьи. Но теперь подарки начали перепроверять один за другим. Уже в третьем наборе пилюль нашли след отравляющей смеси, которая подавляла духовный рост, как минимум, на несколько месяцев. Уже позже, в более тесном кругу, глава семьи сказал своим людям: «Этот не мой слуга. Он не так прост. Он не маг, но чувствует. Это редкость. Очень большая редкость. Его нужно держать под наблюдением, но и под защитой. Такие не могут быть просто слугами. Это глаза, которые не могут врать. Пусть будет рядом с моим сыном». Андрей, конечно, все слышал. Он знал, что теперь привлек больше внимания, чем хотел. Но также заработал определенное доверие. А в этом городе доверие главы семьи Хваджон значило больше, чем десяток слуг или сотня золотых монет. Эта ночь в особняке была тихой и тягучей, словно сама тьма не спешила отступать. Слуги давно разошлись, погасли фонари во внутренних дворах, и только редкие шаги патрулей стражи нарушали покой. Но даже они те, кто обычно ходили с выправкой и ритуальной строгостью, этой ночью словно расслабились, не ожидая ничего особенно тревожного. Кто бы посмел проникнуть в дом одного из богатейших кланов столицы? А вот тень, скользнувшая через задний угол ограды, как раз на это и рассчитывала. Эмиссар был не просто шпионом. Он был алхимиком-наблюдателем, одним из тех, кто отвечает за чистоту последствий. Тот самый, что прибыл с одной из сект той, чьи пилюли позже были признаны опасными. Теперь его задача была проста. Пробраться внутрь, изъять оставшиеся дары, при случае проблем, устранить любые следы магического влияния, которые могли бы выдать их истинное происхождение. Он двигался бесшумно, точно змея. Обходя сторожевые тропы, зная, где в саду есть тень, а где уязвимость в наблюдении. В его руках была тонкая деревянная трубка, наполненная снотворной дымкой, и заклинание подавления звука уже активировано. Он знал, что у него есть считанные минуты. Комната с дарами была совсем близко. Один шаг. Второй. Но он не ожидал встречи с тем, кого считал немым слугой. Андрей уже чувствовал, что кто-то попытается вернуться за подарком. Еще с момента, как глава семьи усилил охрану, но все же не закрыл хранилище даров полностью. Так что он сам вызвался убрать все в западной галерее, вблизи от этой комнаты. А потом остался. В темноте. С затаённым дыханием. И когда чужая аура, тихо, как угасающее дыхание, прошла мимо него, он мгновенно вышел из тени. Пригнулся и ударил со всей силы шваброй. Обычной. Потертой. Но направленной точно в висок этого нежданного гостя. Раздался глухой звук удара дерева по голове. Хруст сломавшейся древесины. И мужчина, одетый в темное одеяние алхимика, рухнул как мешок риса. Из его руки выскользнул стеклянный флакон тот самый, что, скорее всего, должен был развеять вещество, уничтожающее следы магии. Андрей в тот же момент выдернул из-за пояса маленький гонг, который использовался для тревоги, и со всей силы ударил по нему. Спустя пару мгновений прибежали стражники, поднятые звоном, и даже встревоженный всеми этими событиями старый воспитатель наследника, а следом и несколько представителей семьи, включая старшего кузена юного господина. «Что тут происходит? Шпион!» Коротко выдохнул один из охранников, опустившись на колено и уже обыскивая тело упавшего. «О! Это же тот самый эмиссар! Судя по печати, от секты Тени Кровавой Луны. Это же та самая секта, приславшая те самые пилюли!» Один из стражников аж до хруста стиснул зубы, а другой аккуратно поднял поломанную швабру, лежавшую рядом. «И вы хотите сказать, что этот парень?» Он ткнул на Андрея, оглушил культиватора среднего уровня ударом швабры. Наступило молчание. Андрей не ответил. Только стоял спокойно, чуть склонив голову, изображая немую сдержанность. Но внутренне напряженный, ведь в этом простом, почти нелепом поступке он еще больше выделился. «Немой он, говорите», — проговорил кто-то из старших. «Да этот немой уже третий раз за неделю спасает наследника нашего дома. Может, ему судьбой велено быть рядом?» Вдруг прозвучало откуда-то из глубины комнаты. Гостя связали, тело его проверили и действительно нашли тонко настроенное проклятие подавления в пилюле, которую он пытался забрать. После этого в доме провели повторную чистку всех даров, усилили охрану и официально запретили любым эмиарам из сект приближаться к наследнику без личного разрешения главы семьи. Андрея же начали звать тихим стражем. Кто-то в шутку, кто-то уже с уважением. Но сам он понимал, что чем больше внимания привлекает к себе своими действиями, тем опаснее ему становится находиться рядом с этим мальчиком. Особенно теперь, когда в особняке могли появиться люди из сект, способные почувствовать тень кости падшего бога. Весть о том, что эмиссар секты Тени Кровавой Луны был пойман ночью в особняке одной из самых влиятельных семей, распространилась по столице с неестественной скоростью. Кто-то шептался на рынках, кто-то передавал слухи на задворках трактиров. Но к утру все представители самых влиятельных сект в городе уже знали о происшествии. Это был удар в самое сердце их репутации. Секта Тени Кровавой Луны, несмотря на свое коварное прошлое, до сих пор сохраняла образ закрытой, но дисциплинированной школы, что не влезает в прямые конфликты, а действует через влияние, пилюли и алхимию. Но тут ночной взлом, покушение и, самое главное, вмешательство в судьбу наследника одного из ключевых кланов Поднебесной. За запертыми валями главного павильона секты Тени Кровавой Луны, в глубине долины, скрытой от мира ядовитыми туманами, собрался совет старейшин. Главный алхимик Цзи Чинму, седовласый мужчина с кожей цвета старого пергамента, стоял в центре зала, сдерживая ярость. Это не была санкционированная операция. Этот ублюдок действовал самовольно. Его голос был как резанный лед. Он был отправлен для наблюдения. Не для действий. А теперь его поймали. В доме семьи Хваджон. Что он хотел сделать? Хрипло спросил кто-то из теней. стереть следы, забрать пилюлю, возможно, устранить того, кто мог обнаружить гнилую пилюлю. И все это в доме, который лично навещает сам местный князь. Цзичинму тяжело опустился на подушку, уперевшись пальцами в висок. Несколько молодых учеников, стоящих в отдалении, были смертельно бледны. Нам придется отречься от него. Публично. А если местный князь действительно вмешается, тогда мы заплатим артефактами. Формально принесем извинения, предложим контрабандный материал кровь духа, пару истинных пилюль. Пусть думают, что мы замяли дело и раскаялись. Один из старейшин, молчавший все это время, вдруг заговорил: ну что, если тот, кто обнаружил гнилую пилюлю, не просто так оказался там? Если он не обычный слуга, он ведь почувствовал скверну пилюли. Обычный неподготовленный разумный не смог бы этого сделать. При первичной проверке нельзя было ничего найти. Нужно было специально и углубленно ее изучать. В зале повисла тяжелая тишина. Цзичинму сузил глаза. Найти. Выяснить. Не трогать. Пока. Но если он окажется чем-то важным, возможно, именно он и был тем, кто разрушил наши планы. Ты думаешь? Я думаю, что нам следует перестать думать и начать искать. Тихо. Скрытно. Без новых ошибок. Тем временем в городской резиденции сам князь Чхон Йонгджу, получив отчет о ночной попытке вторжения, вышел из покоев раньше обычного. Высокий, с острым как клинок взглядом, он прошел по залу, заслушав доклад от своих шпионов. И, когда один из них озвучил, что эмиссар, пойманный ночью на территории резиденции семьи Хваджан, принадлежал к секте Тени Кровавой Луны, лицо правителя стало как камень. И они посмели прислать проклятую пилюлю в дом Хваджан. Тут же громыхнул голос князя. Они утверждают, что не знали. Осторожно вставил служитель. Утверждать можно что угодно. Но если бы семья Хваджон потеряли своего наследника, у нас бы был гражданский конфликт. А значит, это удар по стабильности в моем городе. Он повернулся к одному из своих старших телохранителей. Они хотят замять дело дарами. Пусть. Мы примем. Но теперь все действия секты Тени Кровавой Луны подлежат двойному наблюдению. Если хоть одна тень себя проявит, пусть исчезнут вообще. И добавил, прищурившись, а этого немого. Постарайтесь узнать о том, кто он такой. Что так вовремя оказался рядом. Слуги быстро переглянулись. Князь кивнул. Выясните. Но так, чтобы никто, особенно семья Хваджан, не почувствовала вмешательства. И дайте ему возможность проявить себя. Если кто-то с улицы может почувствовать ложь там, где сотни не замечают, возможно, он нам еще пригодится.